«Вы серьезно не хотите остаться, ваше высочество?» – спросил Самсон. «Что?» – Лафиль обернулась. «Вовсе нет. Почему вы так думаете?» «Не, просто так, просто так». «Я тоже это почувствовала», – обеспокоенно произнесла Силней. «Вы какая-то безжизненная. Вам не нравится то, что происходит? Вы излишне волнуетесь», – отрезала Лафиль. «Стыковка через 3 минуты». Раздалось объявление по корабельной трансляции. На этот раз было запланировано не посылать за ними связное судно, а перевести всех непосредственно на Бакбирж. «Что там Джин-то копается?» Сменила тему Лафиль, радуясь, что объявление дало ей такую возможность. Наконец появился Джин-то в сопровождении самоходного чемодана. Офицеры Фликова выстроились для церемонии проводов. После церемонии представители графства Хайт перешли на Бакбирж. Там, выстроившись в линию, их встретил инспектор ИСТШ и его подчиненные, управляющие Бакбиршем. Лафиль искоса взглянула на стоящего рядом с ней Джинта. Он ей показался немного приунывшим. Внезапно ее охватил гнев. В груди зашевелилось сомнение, не ошиблась ли она, придя сюда. «Грудь колесом, Джинта!» прошептала она. «Здесь твое поле боя». «Мое поле боя? А разве нет? Если нет, то я возвращаюсь», искренне заявила Лафиль. «Нет». И Джин-то чуть приосанился. «Ты права. Конечно, если я здесь проиграю, то не погибну, но могут напрасно погибнуть многие другие, о ком я даже не знаю. Тогда мне останется только казнить самого себя всю свою жалкую жизнь. Я проживу не так долго, как ты, но еще 100 лет протянуть я планирую. Это слишком долго, чтобы унывать и грустить». «Хорошая речь». «Да? Спасибо. Напомни мне о ней попозже. Графство Хайт и в самом деле мое поле боя», — ответил Джин-то и с проясневшим лицом зашагал вперед. Но и в выражении его лица, и в походке чувствовалась какая-то искусственность. Котята играли на скамейке, сцепившись клубком. Их мать Селькурка лежала на ковре и вылизывалась. С трудом верилось, что до недавнего времени, стоило котятам хоть чуть-чуть от нее отползти, она страшно волновалась. Диаха, отец, спал на обеденном столе. Возможно, Джин-то это просто казалось, но выглядело так, словно Диаха на него дулся. Один из котят свалился со скамейки, и характерным для кошек Аб забавным писком стал что-то требовать. Котенку протянулась рука. Она принадлежала сидящей рядом со скамейкой Лафили. Даже не глядя на котенка, принцесса вернула его на скамейку. Котенок, словно забыв, что он только что сделал, тут же снова принялся дурачиться с братьями. «Как все мирно!» — произнес Джин-то. «Это не мир», — возразила Лафиль, не сводя глаз с экрана своего запястного компьютера. «Просто свободное время. Все равно ведь хорошо, правда?» — сказал Джин-то, глядя на снежный ландшафт за окном. Внезапно на одном из участков стены появилось лицо Силней. «Ваше высочество, ваше превосходительство, пришел ответ от наземного правительства», — доложила Силней. «Переведите его на мой запястный компьютер, пожалуйста». «Будет исполнено. 1 секунду». Силней поклонилась. «Еще приказы будут?» «Пригласите, пожалуйста, господина ИСТШа в кабинет. Больше ничего». «Слушаюсь». И Силней исчезла. «Она теперь твой секретарь?» — осведомилась Лафиль. «Временно», — пояснил Джин-то. «Ее работа – обслуживание топливных баков. Но сейчас у моей семьи графа нет ни одного, и она сидит без дела. Поэтому, чтобы убить время, она занимается моей связью». «Хорошая идея», — кивнула Лафиль. «Хотя этим и я могла бы заняться». «Ты?» — Джин-то вздрогнул. Для обычных людей, скорее всего, служить непосредственно под началом Джин-то было бы меньшим психологическим давлением, чем связываться с ним через Лафиль. «Ладно. А что ты собираешься делать?» «Свою работу, конечно». Джин-то повозился с запястным компьютером. Окно, заснеженный пейзаж за ним, кирпичная стена. Все исчезло, сменившись безыскусной стеной комнаты и дверью. За этой дверью был кабинет. Джин-то вошел туда. «Основание недостроенной орбитальной башни?» произнес Эстэш, словно убеждая самого себя. «А, понятно. В этой стране до сих пор нет орбитальной башни. Во всех наземных мирах в составе Империи имеются орбитальные башни. Однако на планете Мартин ее пока что не было. Однако планы по ее возведению начали реализовываться. Именно для этой цели уже было построено основание. И как раз тогда началась война, после чего строительство было заброшено. Это основание и было предложено в качестве места встречи правительством звездной системы Хайт. «Я там не был, но, похоже, для встречи оно хорошо подходит», — сказал Джинте, проглядывая информацию, приложенную к тексту предложения. «План по возведению башни все еще жив, так что за основанием должным образом ухаживают. И герметичность будет обеспечена. И оборонять его, похоже, легко». «Значит, у тебя нет возражений против этого места встречи?» — спросила Лафиль. «Нет. Конечно, это сооружение находится в юрисдикции наземного правительства, но во всем графстве оно ближе всего к нейтральной территории. У меня тоже нет замечаний по месту встречи, но это...» И Стэш пробежал глазами строки на вделанном в стол экране. Вместе с предложением места встречи наземное правительство прислало одностраничный документ. Это был список условий, на которых оно было готово признать суверенитет Империи. Именно его сейчас читал инспектор. Внимательно прочитав документ, Эстэш поднял голову. «Вы собираетесь это проглотить? У вас есть какие-либо возражения?» Вежливо спросил Джинта. «Но это дело сугубо между монархом и наземным правительством, поэтому я вмешиваться не собираюсь», — с важным видом произнес инспектор. «Но если мне будет позволено заметить, то сказать, что эти условия необычные, ничего не сказать. У меня такое же ощущение. По закону это вообще возможно? Среди моих подчиненных есть специалист по такого рода вопросам. Если желаете, он может разобраться. Будьте так добры. И если окажется, что это законно, вы согласитесь?» «Да, собираюсь согласиться», — ответил Джинта. «И снова, если мне будет позволено заметить, это не выглядит мудрым. Не слишком ли много слабости вы выказываете?» «Возможно, но этот путь кажется оптимальным». «Ясно». На лице Эстэша было видно, что он не согласен, однако он отослал документ своему специалисту по законам. «Теперь я, как официальное лицо Империи, хотел бы внести некоторое предложение». «Да, добавить в текст одно дополнение». Предложенное Эстэшем дополнение было вот каким. Суверенитет наземного правительства распространяется только на наземный мир Мартин. Обычная практика в странах Империи – суверенитет наземных правительств не распространяется за пределы планетной атмосферы. Поэтому в звездных системах, где есть несколько обитаемых планет, например, три, как в эрцгерцогстве Литопанью, наземных правительств столько же. Космос, звезды и необитаемые планеты принадлежат АП. Такова базовая политика Империи. Я абсолютно не собираюсь вмешиваться в финансовые дела семьи графа, но если не указать явно, что все ресурсы за пределами наземного мира находятся в исключительной юрисдикции монарха, то появится вероятность, что наземное правительство будет чинить препятствия работе различных институтов Империи, в первую очередь космических сил. Понятно. Давайте поработаем над формулировками. Хоть Джин-то так и сказал, на самом деле в работе над формулировками надобности не было. Требовалось только достать соответствующую фразу из множества готовых шаблонных. Специалист закончил свою работу через час. Предложение наземного правительства не противоречило законам Империи. Доработанное всего одной фразой, предложение было отправлено наземному правительству как официальный ответ семьи графа Хайт. Похоже, удар по Фода Антабита был успешен. Правительство системы Хайт с поправкой согласилось. Необходимость во встрече отпала, однако Джинта не собирался ее отменять. Он хотел пообщаться с семьей.